1С Паблишинг и студия Amperfect представляют. Константин Зайцев. Книга «Пяти колец». Том 3. Глава 1. Посвящение. Что значит быть шан в нефритовой империи? Наставники и инструкторы нам постоянно твердили о том, что быть шан значит нести в мир обычаи и законы нашего общества. Почитай старших, чти святыни, делай мир вокруг себя лучше. Культивируй в себе концепции истинного воина. Ты должен быть мужествен, сострадателен, учтив, честен. Весь твой путь должен определять долг перед господином и империей, все твои поступки должны нести в себе искренность в душе, и ты никогда не должен замарать свою честь. Я внутренне усмехался, медитируя в позе лотоса. Все, чему нас учили, — ложь. Быть шан — это идеально уметь надевать лицо. Вся эта чертова империя держится лишь на гребаном лицемерии. После поединка с паучихой прошла уже неделя, и 3 дня с тех пор, как из лабиринта вышел последний курсант. Мы ожидали церемонии посвящения в узких каменных мешках, больше похожих на карцер для особо опасных преступников. Все это время мы должны были поститься и медитировать. Ложка риса и кувшин воды на весь день — вот и вся моя пища. Мои губы вновь оскалились в ухмылке. Скорее они ждали, чтобы яд вышел из наших тел, а разум сумел обрести стабильность. Никому не хочется, чтобы какой-нибудь псих сорвался прямо на церемонии и попытался устроить бойню, преследуемый призраками, нашептывающими ему о величии. Несмотря на скудную кормежку, я был благодарен львам за возможность подумать и передохнуть от постоянной гонки. Благодаря ежедневным медитациям пришло осознание, что мое ядро стало плотнее, а кольца прорвались на следующий ранг, и теперь все стихии были на 2-м ранге бронзы. Все, как говорил дедушка Бэй. Хочешь подниматься по путям силы все выше и выше? Будь готов выкладываться по полной. Ничто не ново под луной. Этот принцип работает в обоих мирах. Больше всего меня радовало, что теперь я четко понимал, как призвать духовное оружие, и отныне я никогда не буду беззащитным перед тварями, подобными ревенантам. Пусть сейчас мой максимум — это 120 ударов сердца, и потом мой резерв будет полностью опустошен. «Вуян, на выход!» — прозвучал голос одного из инструкторов, вырвав меня из моих мыслей. Даже формулировка приказа усиливала ощущение тюрьмы. Щурясь от яркого солнца, я с удовольствием потянулся, наконец-то распрямив все конечности. Медитация — это, конечно, здорово, но мне хочется действия и понимания, что происходит. «Почтенный, куда вы меня ведете?» Уже немолодой инструктор внимательно посмотрел на меня и негромко произнес. «В купальню. От тебя смердит, как от уличной шавки. Следуй за мной и держи рот на замке». Я почувствовал, как начинает пульсировать ядро, а по моим меридианам течет жидкое пламя ярости. С трудом подавив дикое желание вбить свой локоть в затылок этого прислужника блохастых, я натянул на себя маску примерного ученика. Возможно, его задача — проверить мой контроль, или же он просто моральный урод. Честно говоря, мне кажется, второе более верно. Вдох, выдох, и я полностью взял себя в руки. «Неплохо, ученик, но тебе следует тренировать переход от страстей к контролю. Пока слишком долго. Ворон должен уметь себя контролировать в любой момент. Ты управляешь эмоциями, а не они тобой. Помни об этом, иначе ты станешь одним из Гуайдзин». Голос Тинжола в голове придавал мне уверенности. Меня отвели в дальнюю купальню, в которой уже были Дайфанг Донг и Дзяньи, снимающие свою униформу. «Компания становится все лучше и лучше». Ги широко улыбнулся и протянул мне руку. «Какого демона тут происходит?» Я крепко пожал руку своего товарища и, увидев, как мой старый противник не знает, как ему быть, первым протянул руку. «Наша вражда осталась на Жемчужном острове. Сейчас мы в одной лодке, и кто знает, может, именно он будет прикрывать мою спину». «Первыми посвящают лучшую десятку учеников, это традиция, освященная веками», — произнес Донг. «Тогда где остальные?» «Десятка будет неполной. Девушки готовятся отдельно, парни отдельно. Но правило неизменно, как традиции империи», — чуть нараспев начал говорить Йи. «Из парней только мы с вами дома не прошли посвящение, и теперь нас допустят в военный храм львов». «Курсанты, закройте рты и приводите себя в порядок!» Голос инструктора прозвучал словно хлыст. Я увидел, как лицо Йи на мгновение превратилось в маску кровожадного демона, а через мгновение он, уже улыбаясь, зашел в воду. Донг казался каменной статуей, не выражающей никаких эмоций, вот только его выдавали побелевшие костяшки на кулаках. «Похоже, я не один хочу сломать этого урода инструктора». Что нужно для счастья человеку, просидевшему неделю в одиночке? Размять кости, хорошенько отмыть тело и помыть волосы. Теплая вода смыла напряжение из мышц и дурные мысли из головы. Отборы и маневры нас серьезно изменили. Каждый из нас, даже зная, что мы в безопасности, старался стоять так, чтобы контролировать любое движение. Мы были готовы к атаке в любой момент. Похоже, лучше всего Академия воспитывает паранойю. Глядя на Донга, я заметил, насколько он стал тяжелее и массивнее. Если раньше разница у нас была килограммов в 10, то сейчас он выглядел тяжелее меня на все 20. И это при том, что я сам набрал вес ближе к 75. Еще немного, и я наконец-то вылезу из легкой весовой категории в мою привычную среднюю. Когда мы вышли из купалин, нас ждала идеально белая ученическая одежда из легкого шелка, которой прилагался широкий белый пояс. Белый цвет смерти, ведь согласно традиции на посвящении умирают дети и возрождаются воины Шан. Шан – клинки империи. Их цвет красный, как кровь, которую они проливают. Стоило мне об этом подумать, как перед моим взором возникло звездное небо, над которым все ярче и ярче разгоралась красная комета. Я чувствовал, что ее приход очень важен. Он несет изменения всему миропорядку. А в голове звучал чей-то далекий голос. «Когда тьма сменяет кровь, свет следит за равновесием. Когда свет сменяет тьму, кровь следит за равновесием. Когда кровь сменяет свет, тьма следит за равновесием. Но кто восстановит равновесие, если свет решит править вечно?» Каждое слово вбивалось в мой мозг. Виски пульсировали от нестерпимой боли. Этот нечеловеческий голос заставлял меня вновь и вновь видеть картину бесчисленных сражений. Люди сражались с монстрами и друг с другом. Люди становились монстрами, а монстры — людьми. Демоны, духи, звери, люди — все смешалось в бесконечной битве всех против всех. Живые становились мертвыми и вновь поднимались, чтобы принять участие в этой безумной резне. «Я, начнись!» Я очнулся от кувшина воды, вылитого мне в лицо Донгом, а Йи остервенело тряс меня за плечо. Красная звезда вернулась на небосвод. Эти слова сами собой вырвались у меня изо рта. «Что?» — только и успел сказать Донг, как Йи тут же скорчил свирепую рожу, прижимая палец к губам. «Донг, заткнись, не сейчас!» «Ян, ты в порядке?» Голос Дзяньи был напряжен. «Почти. С каждой секундой я чувствовал себя все лучше и лучше. Пульсирующая боль наконец-то ушла, и перед глазами больше не было картин с пылающей кометой. «Тогда слушайте оба сюда». Я впервые видел Йи серьезным. Даже в бой он вступал с улыбкой. «Никто не должен знать о том, что ты видел, поняли?» «Йи, какого демона?» Я совершенно не понимал, что он несет. «Ян, видения о красной звезде пришли после испытания черной воды. Ты серьезно думаешь, что львы это просто так оставят? Твои видения говорят о новом сломе эпох. Прадед рассказывал, что 10 больших циклов назад эта звезда горела на небосводе». Его серьезные глаза буравили меня, словно пытались прожечь дыру. Перед моим внутренним взором пронеслась картина великой битвы, показанной мне в самом начале Дайтенгу, когда он тоже говорил о том, что все произошло 10 больших циклов назад. «Тогда почему ты хочешь это умолчать? Мы же Шан. Наш долг рассказать об этом старшим». От моих слов на его губах расплылась усмешка. «Официально мы дети. Подготовленные, опасные, попробовавшие на своей шкуре, что такое опасность, но еще дети. Это через час мы станем Шан. И вот тогда это будет наш долг. Я, Дзянь Йи, перед лицом богов и духов клянусь, что тайна Вуяна умрет вместе со мной». Каждое его слово сопровождалось всплеском энергии, закрепляя его клятву в его ядре, а следом послышался голос Донга. Его энергия выплескивалась вслед за словами. «Я, Дайфанг Донг, перед лицом богов и духов клянусь, что тайна Вуяна умрет вместе со мной». «Почему?» Я переводил непонимающий взгляд с одного на другого. «Они не были ничем мне обязаны, а Донг еще недавно хотел меня убить». «Иначе умрут все, кого мы знаем». Голос Йи звучал едва слышно, будто его ударили пыльным мешком по голове. «Мы с Донгом прошли лабиринт вместе и видели одну и ту же картину. Во всех путях, когда у Империи есть хоть шанс выжить, о твоем видении не знает никто из старших». «Меняется эпоха», — Донг говорил тихо, но очень уверенно. «Я видел тысячи путей, и везде Дзигоку поглощал Империю». Он резко поднял на меня свой взгляд. На меня смотрел настоящий фанатик. «На каждом из этих путей львы забирали тебя в казематы. Черная вода дарует видение лишь однажды. И она сказала, что ты ключ к тому, чтобы этот мир выстоял», — закончил Йи Задонга. «Вуян, я прикрою твою спину в бою», — одновременно прозвучали два голоса. Меня не покидало ощущение полнейшего сюра. Два подростка под наркотой, которую им дали наставники, увидели какую-то дичь, а теперь клянутся прикрывать мою спину. Что за бред? «Курсанты, поторапливайтесь!» Резкий голос наставника сбросил все безумие этого момента. Мы молча шли вперед по узким улочкам крепости Академии вслед за наставником, который привел меня сюда. Каждый шаг приближал нас к важнейшей вехе в нашей жизни. Как только пояс с церемониальным мечом коснется талии, мы станем официально совершеннолетними. Военный храм клана Львов был выстроен в виде каменной пагоды с пятью этажами. Не знаю, по какой причине, но ступени к этой махине песчаного цвета были высечены для каких-то гигантов метра два ростом. Для того, чтобы подняться на следующую ступень, требовалось совершить усилие. Стоило нам подняться на площадку перед храмом, как в нос ударил мощнейший запах благовоний. Высокие в три человеческих роста двери, окованные металлом, были украшены выгравированными узорами, вглядываясь в которое, можно было увидеть бесчисленных львов. «Курсанты!» Наставник внимательно осмотрел нас и, не увидев никаких нареканий, продолжил. «Сейчас вы войдете в зал ожидания храма. Там вы будете ждать дальнейших указаний. Удачи!» Он резко развернулся и начал спускаться вниз, а я, пожав плечами, с усилием толкнул дверь, которая легко открылась. Внутри было небольшое помещение, в котором стояла Мэйлин, от взгляда на которую у меня потеплело на душе, и еще одна девушка, имени которой я не знал. Стоило нам зайти, как тут же открылись следующие двери, и мы впятером шагнули вперед. Судя по всему, львы решили не тянуть и как можно быстрее закончить с формальностями. Я ожидал, что будет красивый и пафосный ритуал, как и всегда в Империи, но получилось все куда прозаичнее. Нас вызывали по одному к алтарю, до боли напоминающему жертвенник в этом чертовом лабиринте, и старший наставник Мужун Фат застегивал на нас пояс с церемониальным дзянем. Когда каждый из нас обзавелся этим украшением, он торжественно начал говорить. «Вчера вы были детьми, и с вами обращались как с детьми, уча и наказывая за нарушения. Сегодня вы переродились в Шан, и теперь вы стали клинками Империи. Отныне вас будет вести долг перед Нефритовой Империей». Его тяжелый взгляд смотрел на каждого из нас. «Шан, обнажите клинки!» С тихим шелестом наши церемониальные клинки оказались обнажены. Голос старшего наставника заполнил весь зал. «Клянетесь ли вы стать клинками империи?» Словно в трансе мы как один дали клятву. «Отныне и до конца времен я, Ву Ян, клянусь быть клинком на страже Нефритовой империи и ее традиций. Да омоет кровь врагов империи мое восхождение. Да будет небо свидетелем моих слов». Я чувствовал энергию потоком бьющую в меня и внимательные глаза старшего наставника. Поймав мой взгляд, он едва заметно кивнул. Я почувствовал, как на меня накидывают кроваво-красную накидку. Свершилось. Отныне Ву Ян — опоясанный шан девятого поколения. «Священные клятвы принесены. Академия приветствует новые клинки на службе у империи и императора, да продлят боги и духи его правления». Он хищно улыбнулся и продолжил. «Вы лучшие из своих сокурсников. По традиции, именно первая десятка выбирает свое назначение. Каждому из вас предоставлен выбор из нескольких вариантов. Инструкторы, выдать курсантам пакеты». Каждому из нас вручили конверты с тончайшей рисовой бумаги, на котором красовалась печать Академии. Голова льва, сжимающая в зубах свиток. Разорвав его, я увидел единственное направление, глядя на которое по моей спине пробежался холодок. «Обо мне не забыли».